Новые врата. Том 3. Приятного прослушивания. Глава 1. Итак, давайте начинать готовиться прямо сейчас. Шен решил направиться в альянс зверолюдей Фалнида, где его ждал старый друг Жерар. Однако, так как лунную святыню можно было забрать с собой, для подготовки оставалось сделать не так уж и много. Сиера вернулась в свою комнату, чтобы выбрать более подходящую для путешествия одежду. Элементный хвост Юзуха сидел у Шин на голове, в форме лисюнка. Шня оглянулась назад к Шину и сказала: «Мне нужно выполнить запрос. Не мог бы ты на всякий случай купить еды и припасов?» «Хорошо. Я собирался зайти в гильдию авантюристов и на обратном пути все куплю». «Ты идешь в гильдию?» «Да. Думаю, нам придется некоторое время действовать порознь. Шни, ты еще не разобралась вчера по лицам, верно? Поэтому я возьму запрос, связанный с районом Фалнида, и постараюсь повысить свой ранг. Я не могу навсегда застрять в ранге G. Вступить в гильдию и навсегда остаться в самом низком ранге было не самым лучшим поступком в глазах общества. Поскольку Шин знал, что в ранге G редко кто задерживался надолго, даже не имея особых способностей, он надеялся на повышение своего ранга хотя бы до F. Так как уничтожение черепалицев не было связано с запросом, по факту его успехи в гильдии равнялись нулю. «Понимаю. Что насчет места встречи?» «Решим это, когда я возьму запрос. В любом случае, мы можем связаться с помощью карты сообщений». «Если так, то нам стоит сформировать пати, так как мы можем использовать голосовой чат. Это проще, чем использование карт». «Серьезно?» Согласно словам Шни, только члены партии могли использовать голосовой чат. Теперь такой способ общения назывался мысли-чат. «Однако только мы, старое поколение, способны им пользоваться немедленно. Люди вроде Тиеры из новых поколений, рожденные после падения величия, не способны пользоваться им. Если не доверяют друг другу, в любом случае, я не знаю, насколько это верно». «Что происходит, когда старое и новое поколение попадают в одну пати?» «Только старое поколение может его использовать». Не зная принципа его работы, она не могла объяснить, почему так происходило. Тем не менее, однажды выяснилось, что и новое поколение может им пользоваться. Конечно, мысли-чат нельзя было использовать, если пати расформировалась. Но стоило собрать ее снова, все, кто в ней были, могли сразу использовать его для связи. Это значит, что только Шни и я сможем им пользоваться. «Юзуха тоже может так говорить с Шином». Сладкий голос раздался над его головой. «Я думаю, это из-за особых талантов Юзухи и способности укротителя Шина. Также вам лучше не распространяться об этом. Пожалуйста, запомните, что пати и пати гильдии — это разные вещи». «Разные?» «О чем ты?» Одновременно спросили Шина и Юзуха. «Пати считается организованной только после регистрации в гильдии. Однако система формирования пати у старого поколения возможна через специальное меню, и об этом мало кто знает. Другими словами, мы можем создать двойную пати». «Начнем с того, что меню осталось доступным только ограниченному числу людей, оставшихся в живых после падения величия. Новые поколения не могли прочитать точные пояснения к навыкам и искусствам. Если некоторые могли им пользоваться, то не знали, как оно работает. Без гильд-карты новое поколение не сможет узнать мой уровень, а в статистике может только догадываться. В итоге признаются только пати, сформированные в гильдии. Я прав? Есть ли преимущество формирования пати старым способом?» «В основном это именно мысли-чат. В этом мире, когда у тебя много партнеров, возможность общаться на большом расстоянии крайне полезна. Я думаю, уже не осталось тех, у кого могли бы быть карты сообщений. В любой стране человек, который может пользоваться мысли-чатом, имеет особые привилегии. Даже если он не авантюрист и не принадлежит к старому поколению. Ему нет необходимости участвовать в сражениях, так как он может быстро передавать информацию людям, находящимся в разных местах». «Ясно. Людей, которые могут пользоваться мысли-чатом, нанимают только из-за навыка, так?» «В этом мире письма доставлялись курьерами или почтовыми каретами. Скорость доставки была очень медленной в сравнении с мысли-чатом. По словам Шни, получалось, что только единицы авантюристов из всего нового поколения могли пользоваться мысли-чатом. С уменьшением количества представителей старого поколения значение этого навыка стало несоизмеримым». «Неужели это так удивительно?» спросила Юзуха, махая хвостами. «Да, это удивительно. Например, я могу передать свои мысли партнеру, находящемуся в отдаленном месте. Если я попаду в ситуацию, с которой не смогу справиться, то я могу вызвать помощь и сообщить все детали». Юзуха поможет, если Шин окажется в беде». «В таком случае, пожалуйста, позаботься обо мне, Юзуха. И если сама попадешь в беду, можешь звать меня». «Хорошо». Юзуха не понимала преимуществ быстрой коммуникации, хотя Шин и пытался ей это объяснить. Похоже, она только поняла, что это было чем-то необычным. но в конце концов она была всего лишь ребенком. Итак, старому и новому поколению для использования мысли-чата нужно зарегистрировать пати в гильдии. Мысли-чат не могут использовать те, кто не является авантюристом. Если у тебя есть время, то помогите Ере зарегистрироваться в гильдии, пожалуйста. Хорошая идея. Не хочешь пойти со мной в гильдию? Она должна быть действительно полезной. Все-таки последние 50 лет я обучал ее основным боевым техникам, и она должна быть в хорошей форме. Ты тренировала ее? Недавно Вильгельм говорил Шину, что хотел учить Сушни, но все закончилось односторонним избиением. Да? Что-то не так? Шни не поняла, что удивила Шина и выглядела озадаченной. Из-за ее реакции Шин почувствовал себя неловко, но не потерял самообладание. Это было не опасно? Да, хотя я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Образ Шни, ведущей спартанской тренировки, не выходил у Шины из головы. По какой-то причине ее образ получился довольно суровым. Не знаю, что ты себе вообразил, но мы занимались только начальной подготовкой. Из-за того, что у меня много дел, я занималась с ней только тогда, когда у меня было на это время. Пускай ее уровень невысокий, но она должна быть сильнее любого новичка-авантюриста. Видимо, Шни догадался, о чем думал Шин, и ответил ему слегка недовольным тоном. Извини, просто я слышал, что твои тренировки довольно суровые. Шин сразу принес извинения. Это было нерушимое правило, которое он узнал от матери в реальном мире. Если бы он не извинился, ситуация могла бы стать только хуже. Почему-то он вспомнил об этом, разговаривая со Шни. Тогда в обмен выслушай мою маленькую просьбу. Ладно. Шни сказал это с улыбкой, которая могла заставить сдаться в плен целую страну. Но почему-то Шину стало от нее не по себе. Он волновался, так как не знал, чего она хочет, чтобы он сделал. Вскоре Шни ушла за покупками, и Шин, взяв с собой Юзуху, пошел в кузницу. Перед тем, как зайти в гильдию, он хотел попробовать выковать меч. Итак, займемся делами. Он достал необработанный слиток железа из инвентаря. Он не был ни хорошего, ни плохого качества. Самый обычный слиток. Один из самых массово изготавливаемых был длинный меч, поэтому он хотел выковать именно его. И хотя отлить его из металла было бы легче и быстрее, он не смог бы продать такой меч. Из этого получится меч? Да, но не подходи ко мне слишком близко, когда я буду работать. Это может быть действительно опасно. Сказав Юзахе держать дистанцию, он стал делать меч. Его тело двигалось без проблем после перемещения в этот мир. Возможно, потому что он занимался этим все последние 5 лет. Разогрев слиток, он стал его обрабатывать. Звуки ударов металла по металлу разнеслись по кузнице, и хвосты Юзахи стали двигаться синхронно с молотом. При ковке заготовки в игре не имело значения, куда попадал молот, это не влияло на результат. Но сейчас он был в реальном мире, и такой подход бы не сработал. Тем не менее, Шин каким-то образом понимал, что надо делать. Возможно, это было из-за навыка. Он задавался вопросом, получал ли обычный кузнец такие подсказки. И снова замахнулся молотом. Удивительно! У Юзахи поднялось настроение, когда она увидела, как с каждым ударом слиток меняет форму. Все происходило на такой скорости, что обычный кузнец, увидев это, потерял бы дар речи. Казалось бы, что скорость — это хорошо. Но это не так. Быстро можно было сделать только низкокачественные товары. Но навык кузнец, которым обладал Шин, позволял избежать этого. Действуя по заранее заданному шаблону, можно было развить высокую скорость производства, что было само по себе читерством, ведь в реальном мире такое было просто невозможно. Конечно, это не означает, что любое оружие можно было сделать с помощью навыка кузнеца. Для обработки сырья необходимо было хорошо владеть магией и навыками смешивания и закалка металлов. Если кто-то хотел освоить определенную профессию, то ему все равно приходилось изучать все смежные специальности. Первый готов. Закончив, он принялся осматривать меч, сделанный для проверки навыка. Хотя он выковал только клинок, навряд ли кто-то бы смог догадаться, что он сделан из обычного железа. Свет, попадавший в кузницу из приоткрытой двери, отражался и играл на клинке, подчеркивая совершенство и остроту. Похоже, что даже попадя к новичку, то его шансы на успех в бою бы повысились. Да, похоже, я слишком увлекся. Хотя меч был сделан ради эксперимента, попади он на прилавок, то точно произвел бы фурор. Он точно не был обычным полуторным мечом. Когда он добавил меч магии, то его ранг стал классифицироваться как редкий или даже уникальный. В этом мире магические мечи чаще были известны как проклятые, чем как святые мечи. Поскольку людей, владеющих оружием выше легендарного ранга, было очень мало, оружие ранга редкое часто принималось за уникальное. Однако даже без магии оружие выше ранга легендарного по своим характеристикам превосходило любой проклятый меч. Неудача? Нет, не неудача. но я не смогу его продать. В королевстве нет магазинов, в которых продается магическое оружие». Это не значило, что такое оружие не продавалось. Просто оно было редкостью. Однако меч, сделанный Шином, существенно отличался от других проклятых мечей. Если взять проклятый меч среднего качества, то им можно было перерубить два обычных меча, стоящих друг за другом. Но это предел, после которого он сломается. Меч, выкованный Шином, был способен перерубить четыре обычных меча. А если постараться, то и низкоранговый проклятый меч. Этот меч мог поспорить с оружием ранга легендарное. Тем не менее, была и отрицательная сторона. Между кузнецами эры игры этого мира были существенные различия, и выражались они в дизайне оружия. Что-то мне подсказывает, что следующий должен получиться получше. Вероятно, он действовал подсознательно. Зная теперь о влиянии навыка кузнеца, он начал делать второй меч. Он получился опять слишком высокого качества. А вот третий меч вышел совсем обычным. Поэтому, настроившись на массовое производство, он делал мечи по качеству ближе к третьему образцу. Он работал где-то около часа и остановился, только сделав несколько мечей. Между тем, Юзах вместо того, чтобы крутиться вокруг, не шевелясь, следил за Шином. Для нее это оказалось настолько интересным, что она потеряла счет времени. Вероятно, из-за концентрации, свойственной ребенку. «Ну, думаю, Тиэра уже скоро будет готова». Они вышли из кузницы и вернулись в гостиную. Частично он это предположил, перестав ощущать присутствие Тиэра в ее комнате. «А, Шин, прости, что пришлось ждать так долго». «Не волнуйся, я не терял времени и сделал несколько мечей». «Я не думала, что это займет столько времени. Прошло много времени, я так и не решила, что надеть». Тиэру можно было понять. Впервые за 100 лет ей нужно было идти в место, где было много людей. Ее нерешительность мешала ей сделать выбор. Поскольку ей сказали, что надо будет зарегистрироваться в гильдии, Тиэра становилась на одежде, которую носят охотники. Легкую и не сковывающую движений. Одежда Тиэры была похожа на экипировку Элс. Особенно комбинация высокой обуви и леггинсов. Сверху она надела себе эту зеленую куртку с черной подкладкой. Поскольку она была в обтяжку, то хорошо подчеркивала фигуру Тиэры. Это могло быть стандартом для эльфов. Она казалась безоружной, но все было спрятано в картах. Большинство эльфов сражались, используя магию в сочетании с луком или кинжалами. «Ну, мы идем?» «Да, давай немного поторопимся». «Ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Так они и вышли из магазина. Это был прекрасный день. Светило солнце, и на небе не было ни одной тучи. А, как хорошо на улице. Да, погода просто прекрасна, и... Небрежно сказал Шина, повернувшись к Тиере, увидел нечто поразительное. Это была пара сфер. Это были самые великолепные сферы из всех, которые он когда-либо видел. Удивительно. Выражаясь простыми словами, купаясь в солнечных лучах, Тиера подняла руки и потянулась, выгнувшись назад, что очень хорошо подчеркнуло размер и форму ее груди. Только владелец этого тела, на мгновение застывший в такой соблазнительной позе, мог знать настоящий размер. Глаза Шина словно приклеились к ней. А? Мы идем? Да. Шин старался выглядеть спокойным, и Тиера не поняла, что он только что откровенно пялился на ее грудь. «Я ничего не видел, по крайней мере, это было ненарочно!» Успокаивал он себя в ответ на реакцию своего тела. Идя рядом с Шином, Тиера тихо кашлянула. «Ну, и что ты думаешь о моей груди?» «Ну, она вели...» «А?» Как говорится, глаза мужчин не нужны, чтобы пялиться на женщин. Шин не знал, правда это или нет, но, похоже, Тиера его раскусила. «Шин, если подумать, то когда ты заходил за покупками, то всегда засматривался на меня». «Это моя ошибка. Но на это нельзя не смотреть!» «Это естественно, но разве это не грубо вот так открыто пялиться на девичью грудь, а?» Шин не смог удержать улыбку, глядя на лицо Тиеры. Она над ним насмехается или издевается? Или это просто получилось случайно? Только Тиера знала правду. «Ку-у-у!» Юзуха, немного наклонив голову, следила за их разговором.